Рассмотрев артефакт, Кайян обнаружил написанные на нем слова «Высший отшельник». Это действительно артефакт высшей секты отшельников. Но как он здесь оказался? Немного посомневавшись, Кайян отложил его и пошел к следующей полке. На ней тоже были вырезаны слова, и об этой великой секте Кайян тоже слышал. Остров Древнего Облака. Несмотря на то, что сила этой секты была не столь выдающейся, как у высшей секты отшельников, ее можно было считать первоклассной сектой с островов Бесконечного моря. На этот раз на каменной полке лежало тайное искусство. Быстро осмотрев его, Кайян обнаружил, что это тайное искусство явно не низкого качества, по меньшей мере, небесного класса. Но для Кайяна, который культивировал тайное искусство истинной Яны и искусство радостного объединения Инь-Ян, оно было ненужным. Следуя дальше, Кайян еще сильнее ничего не понимал. На каждой каменной полке значилось название великой секты, сопровождающееся каким-либо ценным предметом. Там были боевые техники, тайные искусства, артефакты, сувениры, редкие древние сокровища. Эти секты были силами с островов Бесконечного моря, первого и второго класса, и было их больше десятка. Имена сект третьего класса, такие, как секта Красного Облака, даже не могли оказаться на этих полках. Внимательно присмотревшись к каждому предмету, размещенному здесь, можно было увидеть, что эти сокровища действительно принадлежали великим сектам, но как все они сюда попали? Некоторое время поразмыслив, Кайян вдруг кое-что вспомнил. Это была история, услышанная им в чайной, в морском городе. 300 лет назад существовал человек, который посетил все великие секты островов Бесконечного моря, надеясь стать учеником хотя бы одной из них, но его способности были крайне низкими, в результате чего все отказали ему. Некоторые ученики великих сект поступали куда более жестоко и даже избивали его. Его упорством можно было восхититься, однако ни одного посещения секты не было успешным. Разочарованный, этот человек отчаялся и возненавидел великие секты за то, что они отказались принять его, и поклялся небесам, что найдет другой способ культивации. Тогда это было обычным делом. Великие секты не могли уследить за бесчисленными культиваторами, которым они отказывали, а он был лишь одним из них. Но спустя 30 лет на островах Бесконечного моря поднялась шумиха. Пропала печать мастера высшей секты отшельников. Вор каким-то образом проник во внутреннее святилище секты и украл ее. Вскоре пришли новости и от других островных сект, каждая из которых гласила, что утеряно сокровище. Некоторые из этих вещей были очень ценными, некоторые были лишь символами, но каждое сокровище было священным сокровищем секты. Все великие секты постоянно были на грани паники, опасаясь, что похититель священных сокровищ обратит свой взор и в их сторону. Однако как они не готовились к этому, ни одна из сект не смогла избежать воровства. Глава 194. Лотос, согревающий душу. Эта череда грабежей сильно обеспокоила великие секты островов Бесконечного моря, каждая из них сильно упала в глазах общественности. Пропало больше десятка священных сокровищ, и каждая из этих великих сект была в ярости. Великие секты собрались вместе, и дошло даже до того, что за закрытыми дверями старые монстры культивации решились сотрудничать, чтобы отыскать местонахождение этого вора и вернуть утерянные сокровища. В конце концов, их усилия окупились. Спустя несколько месяцев расследования великие секты наконец сделали некоторые выводы. Подсказки указывали на то, что вор, похитивший больше десятка священных сокровищ великих сект, был человеком, которого 30 лет назад не приняла в свои ряды ни одна секта. Они не могли понять, с каким невероятным чудом столкнулся этот человек, который за такой короткий промежуток, 30 лет, стал настолько могущественным, что с ним теперь не могли сравниться даже все секты. В этот миг великие секты наконец поняли, зачем кто-то похитил их священные сокровища. Изначально этот человек искал отмщения за то, что в тот год они отвергли его, он желал преподать великим сектам, которые смотрели на него, как на беспородного пса, унизительный урок. Объединившись, эксперты всех великих сект столкнулись с этим человеком, требуя вернуть сокровища, однако им отказали, и обе стороны были вынуждены вступить в отчаянную битву. Этот человек с единомышленниками сражались против экспертов из десятков великих сект, и это привело к разрушению нескольких островов Бесконечного моря, а культиваторы понесли серьезные потери. Что касается того, остался ли в живых вор, то этого никто не знал. Никто из экспертов, вернувшихся из этой масштабной битвы, никогда об этом не говорил. Некоторые утверждали, что его убили, другие считали, что он был тяжело ранен, но сбежал, однако кто мог утверждать наверняка? Со временем те, кто участвовал в сражении, умерли, а инцидент постепенно стал частью истории, но священные сокровища до сих пор оставались утраченными. Кайян считал, что это лишь красивая легенда, рассказанная старшими поколениями, в конце концов, сколько было таких легенд, все они были полны лжи и преувеличений, и если 3 из 10 этих слухов соответствовали действительности, то это было чудом. Но даже эти 3 слуха, пройдя через умы бесчисленных людей, постепенно наполнившись деталями, постепенно теряли первоначальное значение. Но сегодня, когда перед ним предстали знаменитые священные сокровища, Кайян понял, что это не какая-то там легенда, что это произошло на самом деле. Печать мастера высшей секты отшельников. В руках мастера секты она, пробуждая тайное искусство секты, становилась смертельным артефактом. Но теперь она, покрытая слоем пыли, лежала на каменной полке. Высшее тайное искусство острова древнего облака, подавляющий демонический артефакт секты Асуры, 1000 цветущих кровавых бегоний из секты цветущего храма. Каждый из них стоил даже дороже, чем целый город, и какой из них не был для своей секты священным сокровищем. Даже если что-то, лежащее на каменных полках, было само по себе не очень ценным, однако раз оно лежало здесь, то было священным сокровищем великой секты. Невероятно, но все, что украл этот человек, хранилось здесь. Сердце Кайяна колотилось, он мог лишь вообразить, какие разрушительные волны захлестнут острова Бесконечного моря, если все они снова попадут в прежние руки. Эй, а эти артефакты неплохи. Молодой хозяин, хочешь взять несколько штук? Они безусловно улучшат твою боевую эффективность, произнес старый демон. Здесь было не так много артефактов, в общей сложности, 3, и если артефакт высшей секты отшельников требовал активации их тайного искусства, то 2 другими артефактами Кайян вполне мог воспользоваться. Эти артефакты были, по меньшей мере, небесного класса, и Кайяна, естественно, мучило искушение. Однако когда он начнет пользоваться этими артефактами, кто-нибудь узнает об их происхождении, и это вызовет некоторые проблемы, поэтому Кайян колебался. Временно проигнорировав вопрос старого демона, Кайян вернул все на каменные полки и пошел дальше. Кайян шел, а волна насыщенной чистой мировой энергии омывала его лицо, а далеко впереди сверкала пестрая пятицветная вспышка. Лицо Кайяна просветлело, он тут же увеличил темп. Повернув за угол, он ступил в место, которое, кажется, было жилым пространством. Вспышка сверкала именно здесь. Подняв глаза, Кайян увидел парящий в воздухе цветок лотоса, размером с раковину, окруженный чем-то вроде водной завесы, которая защищала этот пятицветный лотос от внешнего мира. Нечто, напоминающее воду, пробудило в Кайяне необъяснимый страх, и его душу охватила паника. «Лотос, согревающий душу!» — потрясенно воскликнул старый демон. «Это действительно лотос, согревающий душу! Боже мой, лотос, согревающий душу здесь! К тому же, он пятицветный! Он ценный?» — спросил Кайян, волнительно облизав губы. «Ценный? Как можно применить это простое слово? Это единственное в своем роде сокровище». Старый демон так разволновался, что речь его стала бессвязной. «Это сокровище культивации души, бесценное сокровище, о котором мечтает каждый культиватор мира. Неважно, насколько велика твоя сила, насколько ты могуч, этот лотос имеет огромное значение. Черт возьми, почему это сокровище не смог найти я?» Кайян холодно улыбнулся. «Хочешь сказать, что не можешь им воспользоваться?» Душа старого демона содрогнулась, он быстро ответил. «Пожалуйста, молодой хозяин, не шутите, от меня осталась лишь душа, и даже одно прикосновение к нему станет моей смертью. Было бы странно, если бы я смог его забрать. Скажи уже, как им пользоваться? Ты все-таки старый демонический лорд». Захлопнув рот, старый демон задумался. «Ты так спокоен, бесстрашный невежественный младший, потому что совершенно не обращаешь внимания на редкость и ценность этого лотоса. Если бы ты знал о его чудесных свойствах, то был бы так же взвинчен, как и я. Черт возьми, почему мне так не повезло? Молодой хозяин заполучил слишком много. Лишь несколько дней назад он заполучил след небесной энергии, обретя способность небесного взлета. А теперь он действительно нашел лотос, согревающий душу. Какой удачей нужно обладать, чтобы найти их один за другим. Старый демон, полный зависти, ревности и ненависти, долго успокаивался и, собравшись с мыслями, сказал: «Лотос, согревающий душу, как следует из названия, это сокровище, которое насыщает душу нежным теплом. Это означает, что лотос может питать и твое божественное чутье. Хотя сейчас ты достиг лишь уровня трансформации ци и пока не способен развивать душу, но она все равно является частью тебя. Твой разум связан с твоей душой, и именно это зовут божественным чутьем. Оно расширяет твое восприятие. Как только ты достигнешь уровня бессмертного вознесения, ты сможешь приступить к культивации. Чем мощнее будет твоя душа, тем очевиднее будут преимущества. Если два равных культиватора начнут сражаться, то победит тот, у кого сильнее душа». Кайян нахмурился и нетерпеливо перебил его. «Ближе к делу. Этот старый дьявол считает меня трехлетним ребенком, который нуждается в обучении», — подумал Кайян. «Как он мог не знать, что такое душа и божественное чутье?» «Ах», — подавленно продолжил старый демон, — «культивировать душу очень сложно, во много раз сложнее, чем тело, но некоторые редкие сокровища могут усилить душевную мощь, и этот лотос, согревающий душу, высшее сокровище небес и земли. Мало того, что он нерушим, его нельзя создать, а можно лишь заполучить. Если в нем нет необходимости, лотос просто будет находиться в море познания культиватора, чтобы питать душу, чтобы та медленно становилась сильной и крепкой. Его нельзя создать, он не может исчезнуть. На самом деле в мире нет никого, кто мог бы создать лотос, согревающий душу, и даже те могущественные чудовища, не исключение». Тон старого демона был довольно серьезным. «Это особое сокровище, пожиратель небес, которого ты нашел несколько дней назад, по сравнению с ним, просто мусор, потому что этот лотос будет сопровождать тебя всю жизнь. С того дня, когда он сольется с тобой, до дня твоей смерти он будет питать твою душу, никогда не прекращая. Тебе не нужно ничего делать, просто сидеть сложа руки и наслаждаться всеми преимуществами. Он действительно чудесен, я хочу его». Теперь Кайян, знающий все, без колебаний шагал вперед. «Подожди», — вдруг закричал старый демон. «Молодой хозяин, не будь таким безрассудным». Старый демон до смерти испугался. Кайян был таким апатичным, что он не ожидал такого всплеска интереса и решимости. Эта резкая перемена застала его врасплох. «Что еще?» — печально спросил Кайян. «Молодой хозяин, ты видишь жидкий барьер вокруг лотоса? Ты знаешь, что это?» — спросил старый демон. «Хаэм, это море познания высшего эксперта, оставшееся после его смерти. Оно содержит силу души этого эксперта, и если ты, достигший уровня трансформации ци, соприкоснешься с ней, то тебя может немедленно убить». «Море познания?» — Кайян был поражен. «Море познания может выжить после смерти?» «Море познания было эфемерным и невидимым воплощением духовной силы, и если кто-то умирал, то оно уходило вместе с душой и никак не могло сохраниться. Возможно, других это не касается, но человек, получивший лотос, может сохранить свое море познания. И это тоже мощь лотоса», — объяснил старый демон. «Да, молодой хозяин, если однажды ты заполучишь лотос, ты сможешь также». Кайян осмотрелся. Опустив глаза, он увидел под лотосом гору костей. Очевидно, этот иссохший скелет принадлежал культиватору, который взволновал острова Бесконечного моря. Он умер, но благодаря лотосу, согревающему душу, его море познания сохранилось. Наморщив лоб, Кайян спросил: «Старый демон, разве тебе не нужно питаться силой души?» Старый демон радостно рассмеялся. «Как скажешь, молодой хозяин, и если у тебя нет других приказов, я хотел бы приступить к поеданию моря познания этого человека. Как много времени на это уйдет?» «Я не уверен, минимум месяц», — ответил старый демон. «В конце концов, будучи живым, он не был слабым, а лотос лишь укреплял его море познания. Месяц, отлично. Затем мой черед». Кайян задрал подбородок. «Молодой хозяин, лотос – не единственное сокровище, что здесь есть». Обернувшись, Кайян увидел, что пол пещеры затянут плотным чистым туманом, и энергию, которой он дышал, было видно даже невооруженным глазом. Взгляд Кайяна был прикован пятилистным лотосом, и сначала он не обратил внимания на этот туман. «Что это?» «Чистая мировая энергия, земная жила. Тебе чертовски везет, и ожидая, пока я поглощу это море познания, ты можешь культивировать в земной жиле, поглощая мировую энергию, а затем получишь лотос, согревающий душу. Это земная жила?» — Кайян был ошеломлен. 3 века назад этот вор нашел действительно чудесное место для культивации. Неудивительно, что всего через 30 лет великие секты островов Бесконечного моря оказались перед ним бессильны. Здесь был не только лотос, согревающий душу, но и земная жила. «Это совсем небольшая земная жила, и скоро она иссякнет», — сказал старый демон. «Все в порядке, просто выполняй задачу и не беспокойся обо мне». Старый демон с огромной радостью слился с Шилом-Душиломом и поспешно вылетел вперед. Попав в море познания, он отчаянно начал пожирать его, и Кайян даже слышал удовлетворительное хлюпанье. Словно похотливый призрак, живущий в пустыне, наконец нашел красивую и совершенно обнаженную женщину. Глава 195. 9 уровень трансформации Ци. Когда Кайян погрузился в земную жилу, ему показалось, будто он купается в мировой энергии. Его телу было комфортно, ему даже не было необходимости пользоваться культивационной техникой. Миллионы пор на его теле поглощали окружающую ци, освежая каждый дюйм плоти и каждую каплю крови. Кайян, поглощающий насыщенную и чистую мировую энергию, был вне себя от радости. Управляя своим тайным искусством, скрестив ноги, он напоминал рыбу, пожирающую энергию земной жилы. Чтобы стать для каждой великой секты головной болью, вору понадобилось всего 30 лет, и причин этому было две. Первая – лотос, согревающий душу, а вторая – земная жила. Лотос – для души, жила – для тела, и было бы странно, если бы он, обладая этими двумя сокровищами, не увеличил свою силу. К сожалению, эта земная жила была совсем небольшой, и мировой энергии в ней содержалось не так много. Ее использовали в течение 30 лет, так что ее запасы подходили к концу, и скоро мировая энергия должна была иссякнуть. Несмотря на это, Кайяну все равно помогло. Его своеобразное тело поглощало мировую энергию намного быстрее, чем тело вора. Золотой скелет был бездонной ямой, и поглощать он мог несметное количество энергии, нечего было бояться, что он не справится. К тому же, мировая энергия в этой земной жиле была чрезвычайно чистой, что упрощало ее обработку. Было достаточно нескольких вдохов, чтобы она растеклась по меридианам. Затем несгибаемое тело, добавляя Кайяну сил, поглощало ее. Пока Кайян поглощал мировую энергию, старый демон был занят пожиранием моря познания. Не мешая друг другу, они довольствовались культивацией и постепенно потеряли течение времени. Через 1,5 месяца Кайян медленно выдохнул и открыл глаза. Кайян так бессовестно и так долго культивировал в земной жиле, что она полностью высохла, а плотная мировая энергия рассеялась без следа. Тщательно проверив нынешний уровень сил, Кайян удовлетворенно улыбнулся. Он добрался до 9 уровня трансформации Ци, еще один шаг, и он прорвется к уровню воссоединения. Кайян ощущал, что по количеству юань Ци он уже достиг уровня культиватора воссоединения, и не хватало ему лишь более глубокого знания боевых искусств. Каждый серьезный прорыв требовал от культиватора определенного уровня знаний. Так и было, когда Кайян прорвался к уровню трансформации Ци, а теперь этого не хватало, чтобы прорваться к уровню воссоединения. Однако Кайян не обладал таким талантом, так что все зависело от возможности и его удачи, подобного нельзя было достичь неустанным культивированием. Подняв взгляд, он увидел, что старый демон полностью поглотил море познания, окружающее лотос, согревающий душу, и теперь бездействовал, ожидая, пока Кайян закончит. Вглядываясь в пятицветный лотос, Кайян медленно встал и направился к этому сокровищу, питающему душу. «Старый демон, есть что-нибудь, на что я должен обратить внимание?» — спросил Кайян. «Нет, если бы ты достиг уровня бессмертного вознесения, тебе пришлось бы немного побороться, но сейчас ты можешь просто взять его». Раз обращать внимание на детали было не нужно, Кайян без колебаний подошел к лотосу, и только он коснулся его пальцами, как лотос исчез. Внезапно Кайян ощутил, как все его существо освежилось. Его разум стал во много раз яснее, чем когда-либо, усилилось даже его восприятие. Кайян глубоко вздохнул, дрожащее тело полностью погрузилось в теплоту. Он проверял тщательно, но не мог ощутить никаких следов лотоса, согревающего душу, однако Кайян знал, что лотос несомненно проник в его сознание, и когда он снова начнет культивировать душу, то сможет его увидеть. «Ах, пятицветный лотос, согревающий душу», — вздохнул старый демон, переполненный завистью. «Ха-ха», — громко рассмеялся Кайян. «Молодой хозяин, Если в будущем ты найдешь некоторые драгоценные сокровища души и позволишь этому лотосу поглотить их, однажды он станет семицветным, и ты получишь от него еще больше выгоды. Он может развиваться? Пораженно спросил Кайян. Разумеется, когда лотос рождается, у него лишь один цвет, и чем больше в нем цветом, тем выше класс, а чем выше класс, тем мощнее выгоды, которые он приносит культиватору. Например, если одноцветному лотосу, чтобы удвоить силу моря познания культиватора, понадобится 100 лет, но пятицветному лотосу нужно лишь 20, а семицветный лотос справится всего за 5 лет. Невероятно! Кайян был потрясен, хотя он не культивировал душу, но отлично знал, насколько это трудно. Как и говорил старый демон, культивировать душу было в 100 раз сложнее, нежели силу, но теперь, благодаря лотосу, ему не нужно было беспокоиться, ему не нужно было ничего делать, со временем его душа будет становиться все сильнее. Этот пятицветный лотос – удивительная находка, Кайян был полностью удовлетворен. Это было сокровище небесного класса, и разочаровываться в том, что в нем лишь 5 цветов, а не 7, было смешно и неблагодарно. Конечно, это удивительное сокровище. Просто дождись, когда он станет семицветным, и тогда оно станет действительно потрясающим. Но растет он очень медленно, поглощая энергию драгоценных сокровищ, которые усиливают душу. Поэтому если ты хочешь сделать лотос семицветным, боюсь, это будет довольно сложно. Об этом можно подумать позже, а пока нет нужды форсировать события. Кайян сохранял спокойствие. Если он способен сделать лотос семицветным, то рано или поздно это произойдет, бесполезно ускорять ход времени. Хорошо, что ты так считаешь, старый демон без стеснения им восхищался. Такой молодой, но такой спокойный и собранный. Чем дольше он наблюдал за Кайяном, тем сильнее становилось его восхищение. Если бы на его месте был другой мальчишка, этот зловещий старый дьявол уже давно сделал бы его своей марионеткой. Но столкнувшись с Кайяном, старый демон не рисковал хитрить и даже проявлял к нему самое настоящее уважение. «Пойдем», — глубоко вздохнул Кайян. Он пробыл здесь уже больше месяца, он заполучил лотос и осушил земную жилу. Все было собрано, и оставаться здесь не было причин. Перед уходом Кайян выкопал могилу и похоронил кости вора. Проходя мимо каменных полок, Кайян долго колебался, борясь со внутренними импульсами, желая унести эти сокровища, однако ему все же удалось уйти. Кроме печати, которую нельзя было активировать, Кайян мог использовать 2 других, но раз старый вор не воспользовался ими, видимо, на то были свои причины. Возможно, когда он воспользуется вещами, великие секты островов Бесконечного моря смогут особым способом отыскать их. Это было не предположение Кайяна, а факт. Кайян намеревался вернуться в морской город, так что не горел желанием ловить горячий картофель. Пока оставим их здесь. Покинув остров, я еще смогу за ними вернуться. Поднявшись на несколько тысяч футов, Кайян оказался на вершине одинокого пика. Насекомые до сих пор старательно охраняли каменную дверь, не было ни следа возвращения культиваторов секты Красного Облака. Вероятно, всех их убили гигантские орлы. Приказав гигантским насекомым уничтожить туман, блокирующий выход, Кайян вышел. Стоя на вершине одинокого пика, Кайян осмотрелся. От морского города его отделяли 10 тысяч миль, и если он хотел покинуть остров, то полагаться оставалось лишь на пылающие крылья Ян, но они требовали огромного количества юаньцы. Недавние сражения истощили Динтянь Кайяна, оставив ему лишь 30 капель, и этого было недостаточно, чтобы пролететь такое расстояние. 10 тысяч миль были лишь первой проблемой, второй был морской шторм, и Кайяну следовало избегать их, что неизбежно влекло лишь еще большее потребление капель Ян. Чтобы покинуть это чертово место, мне нужно не меньше 400 капель. 400 капель. Есть ли на скрытом острове так много драгоценных сокровищ типа Ян? Кайян был очень подавлен, но продолжал искать сокровища. Приоритетом было увеличить количество капель в его дантяне. Приказав насекомым снова блокировать пещеру завесой тумана, Кайян оставил их на страже, а сам отправился на поиски. Спустя какое-то время поиски дали свои плоды. Всего за 4-5 дней количество капель возросло до 100. Ни одно сокровище Ян не могло избежать принадлежащей ему печати Ян. Кайян не беспокоился, вероятно, он был единственным живым человеком на скрытом острове. Если не считать могущественных чудовищ, то Кайяна можно было даже счесть хозяином острова. Он подбирал любое сокровище, которая ему встречалась. Если это было сокровище Ян, то он преобразовывал его в жидкость Ян. Если свойства сокровища были иными, то он просто сохранял его. Сталкиваясь с экзотическими цветами, которые охраняли чудовища, Кай Ян приказывал насекомым отвлечь внимание, а затем крался к цветку и срывал его, всегда сводя риск к минимуму. Карта, которую он получил от мадам Цзян, очень помогла. Прежде Кай Ян не понимал, что обозначает темный цвет в определенных местах карты, но когда он случайно попал в такое место и встретил там чудовище шестого класса, то вдруг понял, что темные пятна предупреждали его об опасных зонах. С тех пор Кай Ян старался избегать темных областей и действительно не испытывал больше проблем. Обойдя остров меньше, чем за две недели, Кай Ян изучил всю местность и собрал все сокровища, которые только мог найти. Все они теперь лежали в его огромном мешке. Это были хорошие сокровища, все они были земного или небесного класса. Этот урожай был в десятки раз богаче, нежели урожай, собранный на полуострове секты. Сокровищ Ян тоже было много, однако в Дантяне Кай Яна до сих пор было лишь 300 капель Ян. 300 капель Ян. Если удача улыбнется ему, то он сможет добраться до морского города. Но Кай Ян не был уверен в этом шансе. Если в середине полета он исчерпает истинную Ян и рухнет в море, то погибнет. Даже если он не утонет, морские чудовища съедят его живьем. Чтобы его план был безупречным, Кай Яну нужно было найти еще больше сокровищ, которых хватило бы на 400 капель. Глава 196. Похищение жидкости Ян. Пару дней назад Кай Ян ощутил, что в одной из опасных зон есть драгоценное сокровище Ян, но поскольку на карте она была отмечена темным, он не смел изучать ее, но теперь у него не было выбора. Он прочесал весь остров и собрал все, что мог, и если ему нужно было накопить 400 капель Ян, то искать ему нужно было только в этой опасной зоне, больше нигде. Был единственный вопрос, что за чудовище там обитает. Если оно походило на этих гигантских орлов, то ему следовало быть предельно осторожным, потому что даже пылающие крылья Ян не давали ему надежды на спасение. Спустя день он оказался на периферии опасной зоны. Тщательно продумав план, Кай Ян приказал насекомым провести некоторые приготовления, а сам начал размышлять о возможных вариантах и контрмерах, которые позволят их разрешить. Печать Ян, скрытая в его груди, отреагировала на сокровище Ян, которое находилось на расстоянии нескольких тысяч футов, и его, возможно, хватило бы, чтобы добыть последнюю сотню капель. Теперь приходилось рисковать, и Кай Ян бесстрашно, шаг за шагом, шел по указке печати Ян. В воздухе витал запах крови, повсюду виднелись следы чудовища, впереди маячила зримая опасность. Прошла первая тысяча футов, и запах крови стал тяжелее. Кай Ян едва видел огромную темно-красную скалу, что высилась далеко впереди. Печать Ян явно ощущала энергию Ян, которая испускала именно эта скала. Кай Ян был в восторге. У него перед глазами внезапно замаячила надежда на возвращение домой. Поглотив всю энергию Ян этой скалы, он мог с легкостью накопить 400 капель. Этот камень походил на огненный камень Ян, добытый кровавой бандой, но его энергия была высшего качества. Двигаясь вперед, Кай Ян увидел, что в подножье скалы есть небольшая пещера, а из пещеры на него смотрят пурпурные глаза жуткого чудовища. Сердце Кай Яна замерло, он не ожидал, что его будет так легко обнаружить. Но чудовище не желало нападать на Кай Яна. Вместо этого оно просто лежало в пещере, пристально глядя на него. Это был его дом, единственное место, где он мог в безопасности отдохнуть. Чудовище знало, что если его начнут преследовать, оно умрет. Оно не желало покидать это место. Как только Кай Ян приблизился на 300 футов, чудовище громко заревело, пурпурные глаза вспыхнули жестоким светом, приказывая держаться подальше. Медленно встав, оно вышло из пещеры. Лишь теперь Кай Ян смог увидеть его настоящий облик. Чудовище напоминало гигантского волка, но мех на его теле был темно-красным. В высоту он достигал 20 футов, а пасть его была полна острых зубов. Глядя на Кай Яна, чудовище обнажило клыки. Незримое давление, окружающее его, мешало Кай Яну даже дышать. Чудовище шестого класса. Это было чудовище шестого класса, такое же сильное, как гигантский орел. Кай Ян не смог бы убить его, даже приложив все свои силы. Медленно наклонившись, следя за движениями чудовища, Кай Ян поднял с земли камень и тут же бросил его в чудовище. Такая вопиющая провокация разгневала темно-красного волка, В следующий миг Кайян увидел, как его глаза вспыхнули алым светом, а затем чудовище, преодолев 300 футов, показалось прямо перед ним. Так быстро Кайян побледнел и, без малейшего промедления активировав технику перемещения, быстро принялся отступать. За спиной раздавался свист ветра. Чудовище быстро приближалось, и у Кайяна волосы встали дыбом. По спине пробежал холодок, он разогнался до предела. «Молодой хозяин, плохо дело, оно догоняет!» — воскликнул старый демон. «Так помоги!» Кайян ни о чем не думал, он просто несся вперед. Старый демон быстро ворвался в шило душилом и превратился в черную линию, летящую к чудовищу. Чудовище отреагировало стремительно, открыло пасть и укусило шило душилом. Старый демон закричал от ужаса. К счастью, чудовище не смогло прожевать шило душилом, поэтому, удивившись его необычной тяжести, выплюнуло его. Но старый демон не мог избавиться от страха. Эта короткая задержка позволила Кайяну вырваться вперед. Пробежав примерно 300 метров, наконец добравшись до прежнего места, Кайян развернулся и уставился на чудовище, которое стремительно приближалось. Его пасть была полна сверкающих клыков. Тело Кайяна вспыхнуло и появилось через несколько десятков футов. Чудовище тут же кинулось на него, его скорость была такой же, как у пожирателя небес. Находясь под мощным давлением, едва избегая чудовища, Кайян постоянно перемещался. Старый демон наконец атаковал и отвлек чудовище от Кайяна, немного облегчив его тяжкое положение. Человек, демон и чудовище продолжали смертельную игру. Несколько раз Кайяна чуть не съели живьем, но он всегда избегал смертельной опасности, и тут же покрывался холодным потом. Он достиг лишь 9-го уровня трансформации ЦИ, и пытаться справиться с чудовищем было глупо. Если бы не его превосходная техника перемещения, чудовище уже давно погубило бы его. Но Кайян должен был пойти на этот риск, чтобы покинуть остров. Оглядевшись, Кайян обнажил усмешку, раскрыл пылающие крылья Яны и взмыл в небо. «Старый демон, задержи его вместе с насекомыми, я полетел!» — крикнул Кайян, направляясь к скале Ян. «Пожалуйста, молодой хозяин, поторопись, я действительно боюсь, что он меня проглотит», — тревожился старый демон. Хотя он скрывался в шиле душилами, если бы чудовище проглотило его, это все равно было бы страшно. Чудовище впилось взглядом в улетающего Кайяна, словно зная, что человек хочет проникнуть в его дом. Издав устрашающий рев, оно помчалось к нему, но тут же столкнулось со странным туманом. Оно ворвалось в туман, раздалось шипение, а затем отчаянно вопящее чудовище, с ужасом оборачиваясь на белый туман, помчалось обратно. Туман оправдал ожидания Кайяна, в него не могло войти даже чудовище 6-го класса, его было достаточно, чтобы остановить его. Но умное чудовище, поняв, что туман смертелен, быстро изменило направление, пытаясь забежать с другой стороны, но вскоре обнаружило, что окружено. Воздух заволокло странным туманом, не оставив выхода. Таков был план Кайяна. Приказать гигантским насекомым запереть чудовище в туманном барьере, а затем применить пылающие крылья Ян. У него не было намерения убить это могущественное чудовище 6-го класса, да и способностей к этому тоже не было, и ловушка была лучшим вариантом, на который он мог надеяться. Внизу раздался грохот взрывов, земля задрожала, а затем бесчисленные насекомые бросились в бесстрашную атаку на чудовище. Чудовище гневно ревело, все его тело охватило пламя. Любое насекомое, приблизившееся к нему, быстро сгорало и падало на землю. Старый демон не смел приближаться, он лишь беспрерывно метался, отвлекая внимание чудовища. Кайян подлетел к огромной скале Ян, вытянул руки и прижался ладонями к камням. Лихорадочно активировав тайное искусство Ян, он принялся поглощать энергию Ян. Энергия этой скалы была гораздо чище, чем энергия огненных камней Ян. Неудивительно, что чудовище решило культивировать здесь, ему эта скала тоже приносила большую пользу. Энергия Ян вливалась в его тело, его меридианы в мгновение ока набухли, в его дантянь падали капли Ян. Никогда прежде Кайян не слышал настолько приятного звука, каждую секунду в его дантяне становилось на каплю больше. 320 капель, 350 капель, 380 капель. Примерно через 100 вздохов Кайян достиг цели. Но Кайян не остановился, продолжая культивировать тайное искусство Ян. Чудовище заревело еще громче, в этом вопле слышались гнев и желание крови. В конце концов, это было чудовище 6-го класса, а Кайян не знал, как долго туман сможет его сдерживать. Если оно решит наплевать на собственные раны, то ничто не сможет его остановить. За короткое время Кайян собрал уже 500 капель ян, этого было достаточно, чтобы долететь до морского города. В этот миг к нему подлетел черный дым. Это было шило-душилом, в котором дрожал от страха старый демон. «Молодой хозяин, нужно сейчас же бежать», он решил кинуться. Не успел он договорить, а Кайян уже увидел быстро приближающуюся красную фигуру. Чудовище было покрыто пылающим огнем. Оно применило пламя, чтобы противостоять коррозии туманного барьера, и пламя позволило ему вырваться, отделавшись незначительными ранами. 1000 футов, 500 футов, 300 футов. Чудовище было похоже на ветер. Кайян решительно расправил пылающие крылья ян, и когда чудовище оказалось уже близко, он быстро взмыл в небо. Глядя вниз, он видел, как чудовище смотрит на него пурпурными глазами, а из его горла вырывается непрерывный рев. Кайян усмехнулся. «Спасибо. На самом деле я взял совсем немного энергии ян, лишь 0,2, так зачем расстраиваться?» Чудовище рассвирепело еще сильно, словно поняв слова Кайяна. Но это Кайяна уже не беспокоило. Парение в воздухе тоже требовало серьезных трат, так что он, взмахнув крыльями, быстро улетел. Чудовище понимало, что не может преследовать улетающего врага, поэтому его не гналось за ним. Вернувшись на прежнее место, Кайян взял мешок, наполненный драгоценными сокровищами, и повел выживших насекомых к одинокому пику. 2 дня спустя Кайян оказался у подножья пика и вошел в пещеру. Затем обчистил все каменные полки, одну за другой. Он пока не смел совершенствовать эти сокровища, но оставлять их здесь тоже не смел. Если в будущем он сможет ими воспользоваться, они очень ему помогут. Теперь, когда у него было достаточно жидкости ян, настало время наконец покинуть этот остров. Глава 197. Остров Древнего Облака. Над бесконечным морем можно было увидеть стремительно летящую фигуру, которую несли 2 птичьих крыла, однако оба крыла состояли из ярко горящего пламени, которое горячило окружающий воздух. День назад Кайян покинул остров. Он летел целый день и целую ночь, а в руках держал 2 больших мешка. В одном хранились все драгоценные сокровища, собранные на острове, а в другом – предметы с каменных полок. Нести эти тяжелые мешки во время полета было не самым приятным опытом. Несколько раз у Кайяна возникал соблазн просто бросить их в открытое море, но в итоге заставил себя этого не делать. Из-за огромного потребления юаньцы пылающими крыльями ян запасы жидкости в его дантьяне быстро истощались. За день он использовал почти 200 капель ян, и если бы не его неустанные приготовления, Кайян безусловно не добрался бы до морского города. На острове он оставил насекомых. Хотя эти насекомые были очень послушными и обладали многими полезными способностями, однако Кайян не придумал, как их забрать, и с неохотой оставил их. Бесконечное море оправдывало свое название, синие волны, вздымающиеся внизу, сливались с безграничным голубым небом, и это порождало в человеке чувство потерянности среди этих огромных просторов. Это порождало беспомощность и тревогу, которая превращалась в страх. Весь день стояла хорошая погода, и это было хорошо, а шторма, которого так боялся Кайян, не предвиделось. Долгий полет истощил Кайяна, суровый ветер, дующий в лицо, заставил его мышцы онеметь, и он уже стал думать, что упадет. Хотя он тратил много физических сил, его душа не уставала. Кайян догадался, что это связано с тем, что он получил лотос, согревающий душу. Благодаря этому сокровищу, которое поддерживало его душу, он не ощущал усталости. Прищурившись, в 50 милях перед собой Кайян увидел очертания острова и взволновался. Быстро повернув, он пролетел над островом. Вскоре он приземлился. Для пылающих крыльев ян это расстояние было небольшим. Приземлившись, Кайян увидел, что этот участок земли похож не на остров, а на несколько квадратных футов скального камня, которые каким-то образом поднялись над морем. Наконец, бросив мешки, Кайян рухнул на скалу, не в силах ни двигаться, ни дышать. После долгого отдыха Кайян наконец восстановил силы и начал растирать лицо руками, медленно восстанавливая чувствительность. «Не волнуйся, молодой хозяин, ты еще не достиг уровня истинного элемента, но как только ты это сделаешь, ты сможешь защищать свое тело истинной ци, а полеты на большие расстояния станут не такими уж и сложными», — успокоил его старый демон. «Теперь я понимаю, почему те, кто не достиг уровня истинного элемента, отказываются использовать летательные артефакты, «Это действительно неудобно», – щелкнул языком Кайян. «На самом деле, молодой хозяин, твои успехи можно считать исключительными. Если бы ты не так давно принял кровавые даны, то сейчас тебе было бы трудно сдержаться». Большую часть дня Кайян восстанавливал физическую силу, а затем отправился в путь. Прошли еще день и ночь, прежде чем он увидел, что вдали снова маячит земля. Однако пылающие крылья Ян слишком бросались в глаза, а в мешках, которые он нес, было слишком много вещей, которые не следовало показывать, иначе это вызвало бы катастрофу. Поэтому Кайян сознательно искал уединение, решив, что никто не должен видеть его приземление. В его дантяне осталось всего несколько десятков капель Ян. За эти два дня он потратил больше 400 капель Ян. Если бы он не подготовился заранее, то не добился бы даже этого. Место не было знакомо Кайяну, но морской город должен был быть уже неподалеку, потому что находясь на корабле секты Красного Облака, он каждый день следил за маршрутом. Спустя долгое время он наконец нашел главную дорогу. Кайян был весь в грязи, одежда была порвана, он ничем не отличался от обычного нищего, но два мешка, которые он нес, слишком привлекали внимание. Вероятно, если бы он столкнулся с бандитами, это было бы скверно. Бредя по дороге, он наконец наткнулся на небольшую чайную и, спросив нескольких старших, наконец понял, куда направляется. До морского города было около 1000 миль. Убедившись в местонахождении, Кайян снова раскрыл пылающие крылья Ян и направился к морскому городу. Там он покончит с незавершенными делами и обидами. Примерно через час Кайян оказался возле морского города, но решил отправляться не в город, а в прибрежную хижину, где впервые встретил старика Исяюй. Входная дверь была выбита, и в хижину врывался морской бриз, принося необычайный холод. Кайян обнаружил, что интерьер остался таким же, как в ту ночь, когда его забрали. Очевидно, старик и немая девочка сбежали. В ту ночь он оставил старику большое количество серебряных монет, им этого было достаточно, чтобы прожить безбедную жизнь. Если они были осторожны, то должны были избежать дальнейших страданий. Найдя безопасное и уединенное место, Кайян тщательно спрятал оба мешка, взяв лишь земную траву среднего класса, чтобы обменять ее на серебряные монеты. Через день Кайян появился в морском городе. Не имея определенной цели, он просто узнавал полезные новости. Несколько дней спустя Кайян умудрился понять, что же происходит, и ночью вернулся в прибрежную хижину. Целью Кайяна была секта Красного Облака. Хотя смерть трех женщин из семьи Цзян имела мало общего с сектой Красного Облака, связь все равно прослеживалась, не говоря уж о том, что Кайян затаил к секте непримиримую ненависть. К тому же, родители немой девочки тоже были убиты сектой Красного Облака. Когда настала ночь, он тихо полетел, чтобы кое-что сделать. Теперь ему нужно было дождаться момента и устроить шоу. Ранним утром, на острове Древнего Облака ученики очнулись от культивации и вернулись к другим обязанностям. Остров Древнего Облака, уникальная сила Бесконечного моря, занимал больше трех островов, и был в разы лучше секты Красного Облака, будто это его наследие или мастерство учеников. Несколько раз за век, благодаря ресурсам этих трех островов, среди его учеников рождались гении, и хотя он не достигали уровня таких сил, как Верховная секта отшельников, они действительно были выдающимися и известными, и мало кто смел их провоцировать. Однако ученики острова Древнего Облака знали секрет, о котором нельзя было говорить за пределами секты. 300 лет назад секта утратила высшее тайное искусство и до сих пор не смогла его вернуть. Такая тайна была у каждой великой секты Бесконечного моря. Но молодежь всегда интересовалась подобным, а ветер часто проникал сквозь трещины, и ничто не могло остаться тайным. Один человек говорил двум, эти двое передавали еще троим, и говорили об этом все, при этом зная, что это нельзя упоминать в разговоре со старейшинами. Чжунмя была посредственной ученицей острова Древнего Облака, ее способности не были чем-то особенным. Проведя на острове несколько лет, она достигла второго уровня трансформации Ци. Она жила в отдаленном уголке острова Древнего Облака и отвечала за кормление нескольких павлинов, которые тоже там жили. Эти павлины были домашними любимцами одного из старейшин, и обычно ей было нечего делать. Она могла лишь заботиться о них и культивировать. Она хорошо знала, что ее способности обычны, и если бы ей хотелось стать гением острова, достичь этого было бы гораздо сложнее, чем добраться до небес. Она никого в этом не винила, вместо этого просто делая то, что ей по силам. Проснувшись утром, Чжун Мя, как и всегда, открыла дверь, чтобы накормить павлинов, которые были важнее нее, но выйдя наружу, увидела записку, пришпиленную к двери кинжалом. «Странно, кто здесь мог написать мне письмо?» Чжун Мя озадачилась, но все же потянулась к письму. Пробежавшись по нему глазами, она увидела «Остров Древнего Облака», «Лорд Острова», «Старейшина» или кто-либо еще. Внезапно Чжун Мя поджала губы, решив, что ее разыгрывает один из учеников. В прошлом такое происходило часто. Учитывая ее низкий статус, отсутствие контактов, всегда находился как-то раздражающий мальчишка или старшая, которые запугивали ее ради собственного удовольствия. Но текст этой записки был слишком странным. «Если это якобы для лорда острова или старейшины, почему оно приколото к моей двери?» Чжун Мя тяжело дышала от недовольства. Эти люди действительно слишком раздражали. С досадой она раскрыла письмо, которое оказалось пожелтевшей страницей из старой книги. Осмотревшись, она прошептала: «Искусство трансформации расколотой луны». Прочитав это, она на мгновение была ошеломлена. «Почему мне знакомо это название, а этой пожелтевшей странице уже несколько веков?» «Искусство трансформации расколотой луны», — снова прошептала Чжун Мя. Постепенно в глубинах ее сознания всплыла информация, глаза распахнулись, а на лице отразился шок. Руки дрожали, словно пожелтевшая страница вдруг раскалилась. «Разве это не название высшего тайного искусства нашей секты?» Она часто слышала, что 300 лет назад секта утратила тайное искусство, которое называлось искусством трансформации расколотой луны. Несколько дней назад старейшина, который приходил посмотреть на павлинов, говорил, что если бы у них было искусство трансформации сломанной луны, старшие развивались бы быстрее. Это подделка или подлинник? Чжун Мя внезапно разволновалась, ей хотелось заплакать. Она быстро вернула пожелтевшую страницу обратно, а затем, забыв о павлинах, бросилась в главную секту. По дороге она встретила нескольких надоедливых учеников, но теперь Чжун Мя не хотелось обращать внимание на их насмешки. Пройдя больше десятки миль, она наконец пришла к хозяину павлинов, Хан Чао, в резиденцию старейшины Ханя. Не успела она войти, как ее остановили два старших. «Что это?» — холодно спросил один из них. Сделав несколько глубоких вдохов, Чжун Мя медленно собралась с мыслями и сделала все возможное, чтобы спокойно ответить. «Старшие, я хочу видеть старейшину Ханя, у меня важное сообщение». Хотя ее статус и уровень силы были низкими, она понимала важность этого вопроса. Однако старший лишь усмехнулся. «Старейшина Хань в убежище, никто не может его беспокоить. Но мне действительно нужно срочно с ним поговорить». По пути сюда Чжун Мя едва не умерла от испуга, однако этот старший холодно отказал ей. «Разве ты не девчонка, которая кормит павлинов? Какое у тебя может быть важное дело?» — усмехнулся другой старший, глядя на младшую. Чжун Мя надула щеки и посмотрела на старших, но они отказывались смягчиться, стараясь в очередной раз усложнить ей жизнь. Быстро выпрямившись, она ощутила неведомое мужество, приложила ладони ко рту и громко закричала, чтобы ее везде услышали. «Старейшина Хань, это ужасно, все ваши павлины умерли». Глава 198. Навет на секту Красного Облака. Голос девушки был отчетливым и пронзительным, а если учесть, что стояло раннее утро, а обстановка в резиденции старейшины была довольно спокойной, клич Чжун Мя разнесся на 10 тысяч миль. Ее услышали все ученики острова Древнего Облака, что находились рядом. Два старших, стоящие перед ней, побледнели, в животах у них похолодело. Удивительно, как они не потеряли сознание. Ученики острова, которые проходили мимо или культивировали поблизости, на мгновение оторопели, а затем внезапно разбежались. Крик Чжун Мя словно предварял начало бойни, и каждый отчаянно отступал. Павлины старейшины Ханя, которые были главной причиной его жизни, умерли, все до последнего. Хотя это были просто животные, их спасла жена старейшины Ханя, которая заботилась о них до самой смерти. Когда его жена умерла, любовь, что он испытывал к ней, перешла на этих павлинов. Он часто навещал их и заботился, словно родитель о детях. Но теперь все они были мертвы. Каждый ученик острова, услышавший это, мог представить, в какое бешенство впадет старейшина Хань. Если горят городские ворота, то рыбы во рвах наверняка сварятся заживо. Если они не убегут сейчас, то им явно не избежать гнева старейшины. «Почему ты, младшая, ты знаешь, о чем говоришь?» Старшие, не дававшие проходу Чжун Мя, бессвязно лепетали от ужаса. Они тоже хотели сбежать, но не могли преодолеть мужество. Кто смеет говорить подобное? Раздался рев Хан Чао. В следующий миг перед ними оказался седовласый старик. Перед Чжун Мяо и двумя старшими стоял старейшина Хан Чао. Глаза старейшины Ханя налились кровью. Он был одет лишь в ночную сорочку и туфли. Видимо, он даже не потрудился переодеться или обуть ботинки. Давление бессмертного вознесения тут же обрушилось на Чжун Мяо и двух старших, и они задрожали от страха. Глаза Хан Чао были полны багрового гнева. Осмотрев троих, он перевел пристальный взгляд на Чжун Мяо и строго спросил, что случилось с моими павлинами. Чжун Мяо, испугавшаяся до полусмерти, не смела заговорить. Вместо этого она опустила голову и вложила в руки старейшины Ханя письмо. Хан Чао подозрительно посмотрел на ученицу, что отвечала за кормление его павлинов, схватил письмо и тяжело вздохнул, пытаясь подавить гнев. Вытащив желтоватую страницу, он небрежно пробежался по ней глазами. Через миг Хан Чао внезапно оторопел, словно перепелка, пойманная врасплох холодом. Все его тело дрожало, из горла доносился хрип, словно он подавился костью. Долгое время он не мог даже шептать. Два старших, увидев это, покрылись холодным потом. Все кончено. Смерть павлинов подкосила старейшину Ханя. Теперь его будет не остановить. Старейшина Хань, слабо позвала Чжун Мяо. Хан Чао очнулся от оцепенения и быстро вложил желтую страницу обратно в конверт. Сердито топнув по земле, он грубо крикнул Чжун Мяо. «Если это так важно, то почему ты не сообщила об этом раньше?» Сердца двух старших заколотились. Они безмолвно попятились, опасаясь, что им тоже достанется. Они смотрели на Чжун Мяо, и в их взглядах виднелась мольба о пощаде. Но Чжун Мяо воспользовалась шансом, чтобы отплатить за все обиды. «Я нашла это, проснувшись, совсем недавно, и как можно быстрее побежала к вам, но эти два старших отказались впускать меня, поэтому мне пришлось закричать. Старейшина, мы понятия не имели, у старших подкосились ноги, они упали на колени, готовясь молить о пощаде». Хан Чао даже не обратил на них внимания, его тело вспыхнуло, и он исчез. Ошеломленные Чжун Мяо и два старших не знали, что делать дальше. Но прежде чем они успели облегченно вздохнуть, Хан Чао внезапно вернулся. Его пристальный взгляд упал на Чжун Мяо, и он серьезным тоном спросил, «Ты обсуждала это с кем-нибудь?» Чжун Мяо тут же помотала головой, «Отлично, ты сделала хорошую работу, пойдем со мной». Хан Чао схватил Чжун Мяо за руку и снова исчез. После долгого ожидания ученики наконец осмелились встать с колен. Оба молча и смущенно глядели друг на друга. А если старейшина Хань потерял рассудок, его павлины погибли, почему он похвалил младшую за хорошую работу? Почему он не наказал ее со всей суровостью? Крик младшей разнесся по всему острову. Боюсь, скоро об этом узнает каждый. Почему это она сказала, что ни с кем это не обсуждала? На острове Древнего Облака, в резиденции лорда острова, Чжун Мяо стояла на коленях на полу зала. Ее окружала тишина, а людей не было видно. Приведя ее сюда, Хан Чао перестал обращать на нее внимание, но Чжун Мяо знала, что в этот зал направляются все старейшины и стражники острова. Она не знала, что эти старики собираются здесь для дискуссии. Спустя полдня ожидания показалась группа старейшин с торжественными лицами, которые стояли здесь, пока наконец не пришли старейшина Хан Чао и лорд острова, Гу Фэн. Они подошли к Чжун Мяо, и Гу Фэн любезно сказал, «Встань, я не осмелюсь». Чжун Мяо еще сильнее опустила голову. Улыбнувшись, Гу Фэн рассмеялся, а затем что-то бросил Чжун Мяо. Он мягко сказал, «Возьми этот жетон, зайди в зал лекарств и возьми любые таблетки, которые тебе нужны, а затем отправляйся в пещеру духа для закрытых практик». Чжун Мяо не смела посмотреть на Гу Фэна. Ее тело крупно дрожало. Пещера духа. В этом месте была самая плотная мировая энергия на всем острове. Культивировать там было в три раза лучше, чем в других местах, и туда допускались лишь самые талантливые и выдающиеся старшие, на которых надеялись старейшины. Такие посредственные ученики, как она, даже не смели мечтать о подобном. А теперь лорд острова лично приказал ей практиковать в пещере духа. Кроме того, она могла взять в зале лекарств любые таблетки, какие захочет. Но сильнее всего шокировало то, что лорд острова передал ей жетон на виду у собравшихся сил острова Древнего Облака. «Никаких сомнений, ты этого заслуживаешь», Хан Чао, который до этого момента не сказал ей даже доброго слова, теперь улыбался, а на лице его отражалась доброта, присущая заботливому дедушке. Однако Хан Чао серьезным тоном добавил: «Однако помни, что кто бы ни спрашивал о сегодняшнем деле, я не пророню ни слова». Чжун Мяни была дурочкой. Конечно же, она знала, какого ответа от нее ждут. Хан Чао удовлетворенно кивнул. «Хорошо, иди. Огромное спасибо, лорд острова, огромное спасибо, старейшина Хань». Радостно выпалила Чжун Мя, понимая, что сегодня ей крупно повезло. Она лишь нашла на своей двери письмо, однако оно принесло ей такие значимые преимущества. Кем был таинственный благодетель, даровавший ей такую великую судьбу? Он даже не подписался. Как она сможет вернуть ему долг? Сжав жетон лорда острова, Чжун Мя вышла из зала, ощущая себя будто бы во сне. Во время отлива некоторые проницательные ученики острова с удивлением заметили, что эксперты поспешно собираются вместе и тайно к чему-то готовятся. Над островом повисло напряжение. В полночь множество экспертов острова Древнего Облака собрались на большом корабле и подняли паруса. На этом корабле острова Древнего Облака было больше 200 экспертов. Экспедицией руководили лично лорд острова, четверо великих старейшин и три защитника секты. К тому же, их сопровождало множество экспертов истинного элемента. Самые слабые культиваторы на палубе достигли уровня воссоединения. Правду знали лишь несколько руководителей высшего уровня, а все остальные были сбиты с толку. На второй день, на рассвете, огромный корабль приблизился к острову. «Разве это не остров Красного Облака?» – узнал его кто-то. «Что мы здесь делаем?» Секта Красного Облака был всего лишь силой третьего класса, однако несмотря на то, что она не могла сравниться с островом Древнего Облака, это все же была секта. Как правило, силы Бесконечного моря развивались, не мешая друг другу. Никто и не думал, что цель их путешествия – остров Красного Облака. Они преодолели этот путь, чтобы сразиться с сектой Красного Облака. Гу Фэн, человек плотного телосложения и с пристальным взглядом, твердо стоял на носу корабля и громко кричал. «Мне сообщили, что сокровище острова Древнего Облака, утерянное 3 века назад, искусство трансформации расколотой луны сейчас у секты Красного Облака». Искусство трансформации расколотой луны. Корабль взорвался криками. Это было высшее тайное искусство острова Древнего Облака, потерянное 3 века назад и по сей день, и вдруг оно внезапно оказалось в секте Красного Облака. Видимо, Гу Фэн не желал вдаваться в объяснение, поэтому продолжил. «Сегодня мы обыщем секту Красного Облака и вернем искусство трансформации расколотой луны, выполнив последние желания предка острова. Если кто-то будет сопротивляться, беспощадно убивайте. Если кто-то бросится в бегство, беспощадно убивайте. Сегодняшняя война ради искусства трансформации расколотой луны, и если сегодня вы сможете его вернуть, вас признают героями острова Древнего Облака. Земля!» — решительно взревел Гу Фэн, завидев берег. Эксперты, находившиеся на борту огромного корабля, тут же хлынули на остров Красного Облака. Через несколько мгновений на острове Красного Облака раздались горестные вопли, смешанные с громкой руганью и шумом сражения. Рассвет был в самом разгаре, люди еще не проснулись, и когда остров Древнего Облака из-под тишка напал, секта Красного Облака уже не могла противостоять их беспрецедентной мощи. Настоящее сопротивление оказали лишь 2 оставшихся великих старейшины, однако и они сдались объединенным силам старейшин острова Древнего Облака. Командиры и старейшины секты Красного Облака стремительно отступали. Командиры острова Древнего Облака безудержно неслись вперед, сокрушая всех на своем пути. В этот день секту Красного Облака залило реками крови и завалило горами трупов. Погибло больше половины учеников секты, а все, достигшие уровня воссоединения, были убиты. Я нашел его. Ха-ха-ха. Руки Хан Чао задрожали. Обыскав тело старейшины секты Красного Облака, он нашел древнюю пожелтевшую книгу. Несомненно, это было искусство трансформации острова Древнего Облака. Торопливо вернувшись на корабль, он передал его Гу Фэну. Лорд острова проливал слезы радости и трясся. «Небеса благословили остров Древнего Облака. Наше 3-вековое желание наконец сбылось, предки Древнего Облака. Наконец вы можете покоиться с миром». Хан Чао взволнованно спросил. «Лорд острова, что нам делать с оставшимися учениками секты Красного Облака?» «Убить», — холодно произнес Гу Фэн. Одно слово определило судьбу секты Красного Облака. «Неважно, как искусство трансформации расколотой луны оказалось в руках секты Красного Облака, неважно, сколько человек успели прочесть это тайное искусство, умереть должны были все. Лишь тогда тайны секты не окажутся в руках посторонних. Что такого в уничтожении целого острова, если нужно сохранить неприкосновенность тайного искусства острова Древнего Облака? Глава 199. Дом тысячи золотых перов. Однако у Гуфена были подозрения, кто стоял за всем этим, будучи вдохновителем плана. Этот человек был изощренно хитрым и, очевидно, затаил обиду на секту Красного Облака, поэтому он или она позаимствовали для убийства чужой нож и сознательно раскрыли местонахождение искусства трансформации расколотой луны. Так или иначе, была ли это случайность, но даже если Гуфен ясно все понимал, у него не было выбора, кроме как последовать этому сценарию и сыграть роль палача. Этот вопрос был слишком важен для острова Древнего Облака. Кем был этот человек, учитывая безжалостность его плана, их действительно не выпускали из виду. В то же время, в морском городе, Кайян сидел у окна, держа бокал вина, безразлично глядя в сторону острова Красного Облака, медленно потягивая напиток. Кайян сидел здесь с утра до вечера, не сдвигаясь ни на дюйм. Резня на острове Красного Облака тоже шла с утра до вечера, большинство учеников были убиты, из сетей вырвались лишь несколько рыб. Результаты ошеломляли. Остров Древнего Облака привел 200 человек, и они уничтожили секту третьего класса, получив лишь 30 раненых. Определенно стоило того. Когда опустилась ночь, Кайян заплатил несколько серебряных монет и медленно покинул ресторан. Все, что он сделал, это оставил искусство трансформации расколотой луны в секте Красного Облака, а затем доставил на остров Древнего Облака всего одну страницу. Больше ничего. Всего один взмах рукой, и секта Красного Облака уничтожена. Морской город, дом тысячи золотых перов. Это был бордель, место, куда приходили в поисках удовольствия. Здесь было полно девушек, одежда которых соблазняла, манила и завлекала. Их одежда не оставляла простора воображению, однако выглядела изящно. Прохаживаясь под руку с покровителями, девушки все время смеялись и флиртовали. У ворот было много очаровательных девушек, которые бесстыдно приглашали гостей. Время от времени внутрь заходили достойные и хорошо одетые юноши. Половина улицы была затянута сладким запахом ладана. Когда Кайян оказался возле дома тысячи золотых перов, к нему подошла 18-летняя девушка. У нее были тонкие черты лица, и выглядела она слегка бледной, но это не умаляло ее красоты. Соблазнительный взгляд девушки манил, манерно смеясь, она произнесла элегантное приветствие. «Добро пожаловать, молодой лорд». Ее голос был хрипловатым и сладким. Глаза Кайяна заблестели. С тех пор, как произошел инцидент с Юяо Цинь, решительно подавивший его желание, прошло довольно много времени, а возросший уровень культивации требовал больше вложений. Видя перед собой желанную девушку, Кайян не мог не соблазниться. Тот, у кого были деньги, мог делать все что угодно, безо всяких моральных ограничений. Каждый мог получить все, что хотел. Это была просто сделка. После проведенной ночи никто об этом не вспоминал. Это было прекрасное место, чтобы избавиться от тревог. Но мысль о том, что эта с виду невинная девушка уже была с неизвестным количеством мужчин, внезапно притупила энтузиазм Кайяна. Девушка, поняв его настроение, ласково улыбнулась и спросил: «Молодой лорд, это ваш первый раз?» Покраснев, Кайян сказал: «Конечно, нет». Хотя девушка была молода, она проработала здесь достаточно, у нее был наметанный взгляд. Вместо того, чтобы поймать Кайяна на лжи, она протянула нефритово-бледную руку и взяла Кайяна за руку. «Если молодой лорд хочет повеселиться, возможно, вам сможет помочь служанка». С некоторой неловкостью Кайян кивнул. Девушка засмеялась и повела Кайяна внутрь. Пока они шли, она как бы ненавязчиво прижималась к Кайяну крупным бюстом.